Глава 5. Приглашение. Опубликованное в пятничном номере интервью Клио произвело эффект разорвавшейся бомбы. Телефон редакции разрывался. Феминистки, защитники прав женщин, ассоциации вольных художников и еще десятки личностей, считавших себя обязанных высказаться, обрывали телефонные линии. Самой Элеоноре звонили другие видные деятели в мире акул-пера, чтобы поздравить «белую акулу» с выходом такого, безусловно, эксклюзивного материала. Правда, следом за поздравлениями, прямым текстом они умоляли, вымогали или угрожали Элеоноре всеми силами, желая заполучить контакты Клио. Разумеется, им всем было отказано. Поэтому к полудню некоторые издания решили опубликовать обличающие Февер статьи, что, мол, нельзя брать интервью у воображаемых людей, и лучше бы Элеоноре начать писать беллетристику, раз у нее такое хорошее воображение. Другие принялись муссировать тему унижения прав женщины и то, доколе богачам будет позволено делать что угодно ради собственного удовольствия. Третьи размышляли, на что гении всех времен могут пойти ради искусства и стоит ли произведение искусств таких жертв. Сам МакКамон, как и его агент, комментировать ситуацию отказались. Тем не менее, это не остановило прессу. К вечеру пятницы сексуальные предпочтения гения и миллионера стали темой номер один. Знатоки искусствоведения разбирали лучшие картины МакКамона, а телеведущие своими саркастическими замечаниями не давали заскучать зрителям. Высмеивать хаотические мазки на полотне было проще простого. Если критик видел в абстракции достоверно переданную художником эмоцию, то несведущие в искусстве зрители — лишь несколько перекрещенных линий разных цветов. Серьезно. Мой младший братец Дэвид также рисовал на обоях, но никто не платил ему за это миллионы. Только бабуля отвешивал подзатыльники. В эту пятницу МакКамон стал темой номер один. Разумеется, я просматривала издания конкурентов только из чисто профессионального интереса. Кое-что о прошлом МакКамона я знала по той выборке, которую для меня подготовила Элеонора. Но, читая газеты в эту пятницу, я узнала больше. Роберт подавал надежды с раннего детства. Его родители тоже были художниками. Они сразу разглядели талант сына и ни в чем ему не отказывали, позволяя творить, когда хочет и где хочет. Это до добра не довело. И очень скоро вдохновление внезапно иссякло, и юный гений прибег сначала к легким наркотикам, потом к тем, что тяжелее. Потом была клиника, первая на его пути. Долго он не продержался, заменил героин водкой, и все началось по новой. При всем при этом его разрушительный период был самым плодотворным. Все свои самые талантливые работы он написал именно тогда. Между клиниками, запоями и даже реанимацией, куда попал с передозировкой. И как только выжил. Потом было затишье, и связывали его с женщиной по имени Шарлотта де Борн. Все редакции перепечатывали одну и ту же фотографию Шарлотты, и при виде нее у меня глаза стали квадратными. В своем материале, который так и не был опубликован, я не упомянула фразу МакКамона «Я не принимаю рыжих». Но это не значит, что я ее забыла. И вот у Шарлотты де Борн волосы были как раз такие, цвета расплавленной меди. Мои волосы были на пару тонов светлее, будто выгоревшие на солнце, но они, без сомнения, тоже были рыжими. Даже имя Шарлотты стало пророческим. Именно она подарила МакКамону возрождение и открыла новую сторону его таланта. Но спустя год МакКамон снова попал в центр внимания прессы. На него градом посыпались обвинения в домогательствах и изнасилованиях. Ну как без этого? Уверена, что и сейчас найдутся те, кому будет что вспомнить. Просто на их поиски уйдет чуть больше времени. Возможно, именно Шарлотта стала первой, кто предложила нелегальные средства заменить вполне легальными. Если не спать с несовершеннолетними и, по обоюдному желанию, оргазмами. Чем руководствовалась эта женщина, понять не могу. Как такое вообще могло прийти в голову тоже? От всех обвинений МакКамон крестился. Разумеется, иначе я сейчас сидел бы в тюрьме. И в ответ на обвинение поступил так экстравагантно, как только привык поступать эпатажный гений. Он стал в открытую устраивать оргии. От участников требовались только соответствующие медицинские сертификаты. По свидетельствам участников, Маккамон иногда отвлекался от холста и присоединялся к остальным за новой порцией вдохновения. Из этого текста не было понятно, спал ли он с женщинами на оргиях или просто срывал их оргазмы, а жаль. Когда точно и как исчезла из его жизни Шарлотта, выяснить не удалось. Но как журналист я отлично понимала, что истинные факты, мотив и значимые события из жизни звезды очень любят скрывать, выставляя на показ скандалы, которые перетягивают на себя все внимание публики. Оргии Маккамона очень напоминали попытку добиться именно этого. А после имя Шарлотты уже не упоминалось. Может быть, ее задели оргии? Может быть, они устраивались ради нее и ее оргазмов? Правды из газет не узнать. Одно было точно. После этого она исчезла из его жизни. Со временем на смену оргиям снова пришло затишье. Для всего мира Маккамон ушел в тень и почти перестал радовать публику новыми шедеврами. Ходили слухи, что он только начинает, но не может завершить ни одной картины. Во время этого затишья многие решили, что он наконец-то стал примерным гражданином, но как бы не так. Просто Маккамон нанял хороших адвокатов, которые, видимо, и составили для него образец того контракта, который я читал. Ну и посоветовали искать муз в специализированных элитных эскорт-агентствах, чтобы с их готовностью трахаться за деньги было меньше проблем. В эту пятницу только детские издания не написали ни слова о Роберте Маккамоне и его темной страсти. А еще Маккамон не ошибся в своих предположениях. За этот день цены на его законченные картины взлетели до небес. Хотя, казалось бы, куда еще? Но теперь люди знали, что за каждым мазком кисти стоял чей-нибудь оргазм, и это, конечно, здорово меняло дело. Наверное, женщина не смогла бы жить с такой биографией, с такой же честью, как это удалось мужчине. Хотя, может быть, дело было не только в половой принадлежности участника скандала, а в том, что на деяния талантливых, одаренных людей привыкли смотреть сквозь пальцы. Даже мне перепала часть минуты славы, которая досталась Маккамону и Элеоноре в большей мере. Ведь мое имя значилось под тем интервью. Мне звонили коллеги и поздравляли с шумихой, которую поднял мой материал. Никому из них я, конечно, не говорила, что мой настоящий материал благополучно сгинул в почтовом ящике Элеоноры. Впереди меня ждали выходные, и я собиралась подчистить запасы шоколадного мороженого во всех магазинах в окрестностях моего дома. Так бы все и случилось, если бы с вечерней почтой в редакцию не доставили приглашение на выставку в художественной галерее. На мое имя. Она называлась «Роберт Р. Маккамон и его женщины». «Я не пойду». «Пойдешь», — отрезала Элеонора. «Никого другого я отправить не могу. Приглашение именное, а пропустить выставку нельзя». «Да я не разбираюсь в искусстве». «А кто разбирается? Всем интересно, с кем сейчас спит Маккамон, а не то, над чем он сейчас работает. Эта выставка уже сенсация. Он чертовски давно не демонстрировал картины широкой публике. Момент выбран очень удачно. Его агент Эйзенхауэр явно не зря получает зарплату. Это твой последний шанс удивить меня, Дэнни. Первый ты провалила. Надеюсь, не забыла?» Как будто и могла забыть, когда мне постоянно об этом напоминали. «Если мне не изменяет чутье, а оно меня никогда не подводило, то сейчас многие журналистки начнут свою собственную охоту за Маккамоном. Мы стали зачинщиками этого скандала, но мы же и должны снять все сливки. Разве тебе мало было интервью, Элеонора?» Белая акула хмыкнула. «Ха, конечно, мало. Многие все еще сомневаются, что Клио существует. А если показать им материал, добытый собственноручно, они заткнутся. И нельзя допустить, чтобы какая-нибудь другая журналистка почивала на наших лаврах, правда?» «И что ты хочешь от меня, Элеонора?» Она развернулась на тонких черных каблуках. «Ты должна проникнуть в мастерскую Маккамона и рассказать, как на самом деле творит мастер». Но для этого я должна стать его музой. Элеонора пожала плечами. Мне плевать, как ты это сделаешь. Мне нужен этот материал, и я даю тебе шанс его заполучить. Если ты не готова, то я отправлю кого-нибудь еще. Но тогда, Дэнни, можешь распрощаться с должностью. Февер никогда не будут работать посредственные журналистки, которые упускают шанс сделать головокружительную карьеру. Поразмысли над этим, Дэнни. К тому же скоро у нас освободится место помощника главного редактора. И, разумеется, я буду выбирать из самых достойных. Но останешься ли ты в штате к тому времени? Останусь, — процедила я. Отлично, — сверкнула белоснежной улыбкой Элеонора. Я понимаю, что работа у Маккамона будет требовать от тебя полной отдачи, а значит, можешь не появляться в редакции, пока не соберешь нужный материал. Считай это бессрочным отпуском за мой счет. А теперь иди. Вечером пробки. Только, дорогая, забеги к стилистам. Пусть сделают из твоих рыжих кудрей что-то приличное. И подберут одежду, ну, спокойных цветов. Право слово, твоя лимонная юбка аж глаза режет. Все повторялось. С точностью до последнего штриха визажистов из отдела стилистов. На автопилоте я спустилась на этаж ниже. Несмотря на вечер, работа кипела. На выходных отдел отправлялся на съемку, и некоторые комплекты все еще не были окончательно готовы. На белых столах под яркими заводскими лампами лежали вещи, бижутерия, аксессуары и обувь. Стилисты перебегали от одного стола к другому, спорили, приносили новые детали и меняли местами остальные. «Дэнни!» — донеслось до меня. «Тебя к нам небеса послали, не иначе». «Белая акула меня к вам послала», — проворчала я. Йеннифер, главный стилист журнала, окинула меня с ног до головы внимательным взглядом. «Опять одета слишком ярко для важного задания?» — хмыкнула она. «Одежды для серой мыши у нас хватает». Йеннифер подвела меня к столу, заваленному фотографиями яркой одежды. Даже для меня яркой. От восторга у меня глаза на лоб полезли. Все, как я люблю. Питер Кларк станет моим фаворитом этим летом, это точно. Я заметил ярко-зеленый костюм с узкой юбкой и приталенным пиджаком с волнами. Он был само совершенство. С моими рыжими волосами, да если добавить красную сумочку и такие же ярко-красные туфли. «Дэнни, ты меня слышишь?» Я тряхнула головой и посмотрела на Йеннифер. «Что, прости? О чем ты говорила?» «Есть 5 минут, чтобы помочь нам? У нас будет фотосессия Питера Кларка, у него новая коллекция «Весна-лето». Просто как с тебя списано. Говорят, в этом сезоне будут модными ультраяркие цвета. Мои уже с ног сбили, чтобы гармонично подобрать аксессуары». Я не верила своим ушам. «Ты просишь меня помочь вам?» «Да? Ты согласна?» «Еще бы!» Желтые колготы и бирюзовые туфли, малиновые сумочки поверх платьев в желтый горошек, широкополые шляпы под цвет туфель. Я составляла ансамбли так, как сама бы с радостью носила эти вещи. Сложив фотографии в дюжину стопок, я поняла, что стилисты окружили меня, а сама Йеннифер качает головой. «Невероятно, Дэнни. Мы провозились бы до завтра. Не думала перевестись к нам? Ты оказала неоценимую помощь. Знаешь что? Плевать на костюмы серых мышек, какие Элеонора всегда выбирает для тебя. За то, что ты только что сделала, выбирай сегодня все, что захочешь».